наши баскетболисты проиграли советским 82-76. Спортивный комментарий ABC. Английский продюсер Дэвид Путмен намеревается создать фильм о пресс-секретаре Белого дома Джимми Брэди, который был тяжело ранен во время покушения Джона Хинкли на президента Рейгана. Он был, как известно, парализован после того, как пуля попала ему в голову. Сюжет ленты в 15 миллионов фунтов стерлингов «Сила воли человека. Его борьба за жизнь». Дэвид Путмен беседовал с Рейганом и предложил ему сыграть в фильме самого себя в момент покушения. Президент не отказался, но сказал, что даст точный ответ после дня инаугурации, когда навсегда покинет Белый дом. ABC — вечерняя развлекательная программа. «Спид становится нашим бедствием. Как бы мы всерьез не заговорили к концу века о страшной эпидемии чумы 20 века, когда шкала больных подскочит к опасной отметке, источники заболевания известны, методы радикального лечения, лекарственные препараты пока нет. Ученые бьются над разгадкой трагедии, ее предотвращением, но все еще тщетно. Пока ставятся только отдельные диагнозы. Один из последних — женский организм, как ни парадоксально, всегда более выносливый, быстрее разрушается смертельным вирусом, чем мужской». Подходило к концу 27 сентября 1988 года. Это был день, когда средний возраст американцев составлял 32,1 года, средний годовой доход семьи равнялся 29 460 долларам. По дорогам Соединенных Штатов Америки протяженностью в 4 972 тысячи километров курсировало 150 миллионов автомобилей. Цена на квартиру в Вашингтоне из двух комнат равнялась от 300 до 500 долларов в месяц, а трехкомнатная в районе белого пригорода Chevy Chase стоила в месяц 1200 долларов. В супермаркетах американцы платили за пакет хлеба 400-500 граммов 1,15-1,30 долларов. За фунт равен 453,6 грамма мяса 5,90, за фунт рыбы 7 долларов, литр молока 1 доллар 10 центов. Сентябрьский номер самого многотиражного журнала Parade опубликовал статью «Сколько зарабатывает американец в год» и привел примеры с реальными именами: машинист электровоза Чейз Дрю 39 тысяч, профессор экономики Ивери Клифтон 60 тысяч, строительный рабочий из Бостона Кент Харрис 25 тысяч, инженер-строитель из Хьюстона Фрэнк Карпентер 21 тысячу, президент Соединенных Штатов Америки Рейган 200 тысяч, учительница Пен Смол 18 700, президент корпорации CEO Нью-Йорк Джон Гатфиленд 3 066 000 долларов. Вашингтон Пост. «Добрый вечер. Нет, не поздно. Только что закончил работу. Сейчас заварю кофе, а там посмотрю. Пишу короткие рассказы. И, как уже говорил вам, вынашиваю мечту романа о женщине. И, конечно, та же тайная мечта — поэзия. Ведь я начинал творческую жизнь как поэт. Вы спрашиваете о читательских письмах. Я их получаю. Получал и из Советского Союза. После того, как там был опубликован мой роман «Давай поженимся», волнует меня наш век, волнует и порой страшит. Информатика, информатика — это хорошо, но бесконтрольный ее поток может захлестнуть человеческий интеллект. В моей книге «Версия Роджера» герой — специалист по компьютерам. Он раскрывает идею стремительности века и говорит такие слова: — почему жизнь кажется нам такой стремительной и одновременно бессмысленной? Осмыслить жизнь, подсказать человеку рациональные пути, но, естественно, не дать ему отстать от веяния века. И наша задача — писателей. Из вечерней беседы с писателем Джоном Апдайком.